Глава пятая. «Кацураги-сан, я требую объяснений!» — проревел Накадзима Хидэки. «Что Кондо-сан в одиночку делает в терапевтическом отделении? Только не говорите мне, что он проводил обход!» «Мы распределили обязанности, чтобы охватить всю терапию и приемное отделение. Лично я занимался Миямото Годжо», — объяснил я. «Кондо-сан лишь проводил обход, но никаких назначений без моего ведома он не делал. Верно ведь, Кондо-сан?» Замялся Кондо. И я тут же услышал его бешеное сердцебиение. «Пришлось немного изменить назначение, Кацураги-сан, Накадзима-сан». Накадзима начал краснеть от ярости. Меня эта новость тоже не порадовала, но я понимал, что для начала стоит разобраться в ситуации. Возможно, у Кондо Кагари действительно не было выбора. «Что ж, Кацураги-сан, я уже говорил, что ответственность за Кондо-сан целиком и полностью на вас», — сказал Накадзима. «Сейчас мы вместе оформим поступивших пациентов, а после пойдем изучать истории болезни, над которыми уже успел пошаманить Кондо-сан. И если я там найду хоть одну ошибку...» Накадзима не стал договаривать своих угроз. Санитары уже привезли пациентов для госпитализации, и мы приступили к делу. Пока Накадзима Хидэки оформлял пациента с сахарным диабетом, я прописывал капельницы для больного с гипертоническим кризом. Кондо Кагари неловко переминался с ноги на ногу, следя за тем, какие назначения я прописываю в истории. Поскольку Кондо удалось перевести пациента с желудочно-кишечным кровотечением в хирургию, оба поступивших смогли занять койки в палатах. Закончив прием новых больных, мы отправились в ординаторскую. Накадзима Хидэки сразу же рухнул в кресло и протянул руку ко мне. «История болезни, Кацураги-сан», — попросил он, надевая очки. «Быстро!» Я взглянул на Кондо Кагари, держащего стопку документов. Судя по цвету его лица, парня бросало то в жар, то в холод. Кондо передал мне бумаги, и я отдал первую историю болезни Накадзиме. Первую из 11. Сложно даже представить, как много ошибок заведующий отделением может там раскопать. Накадзима быстро пролистал записи Кондо, после чего произнес: «Следующую!» Я подал Накадзиме вторую историю. Итак, процесс проверки шел до тех пор, пока в руках заведующего не оказалась последняя, 11-я история болезни. «Итак, я просмотрел все ваши назначения, Кондо-сан», — заключил Накадзима. «А теперь я жду от вас объяснений. Зачем пациенту из первой палаты была увеличена доза инсулина?» «Медсестры измерили у него высокий уровень глюкозы, 15 единиц, поэтому я и решил увеличить дозировку, Накадзима-сан», — собрав все мужество, ответил Кондо Кагари. «Хорошо, но это следовало описать в дневнике, иначе по истории болезни выглядит все так, как будто вы ему просто так увеличили дозу препарата». «Понял вас, Накадзима-сан», — кивнул Кондо. «Буду исправляться». «Это еще не все», — помотал головой Накадзима. «Почему заменили поступившему вчера пациенту назначенные мною таблетки на другие? В чем была необходимость?» «Он жаловался на сухой кашель», — ответил Кондо. «В прошлом пациент уже принимал энолаприл и говорил, что такая реакция у него уже наблюдалась. Пришлось перейти на препараты из группы сартанов». «Неплохо», — кивнул Накадзима. «Очевидно, вы заметили мой недочет. Однако назначение все же придется исправить. Сартаны можно будет дать пациенту только завтра, когда концентрация предыдущих препаратов в крови упадет. Их нельзя принимать вместе, вы же в курсе?» «Да, Накадзима-сан, вы правы», — кивнул Кондо. Заведующий пробежался по остальным заметкам. В целом, Кондо Кагари поменял назначение только трети осмотренных пациентов. У остальных схема лечения осталась прежней. И, судя по тому, что я слышал от Накадзимы, Кондо показал себя достаточно неплохо. Да, некоторые незначительные ошибки он все еще допускал, но я ожидал от него куда более худшего результата. «И что я могу сказать?» — в заключении произнес Накадзима Хидэки. «Вы развеяли мои опасения, Кацураги-сан, Кондо-сан. Зря я приперся сюда посреди ночи. Вижу, что вы неплохо справлялись и без моего участия». «Спасибо вам, Накадзима-сан», — поклонился Кондо Кагари. «Я...» «Тихо!» — гаркнул Накадзима. «Я еще не закончил. Кацураги-сан, у вашего стажера есть потенциал. Продолжайте в том же духе. Уверен, у вас получится сделать из него хорошего специалиста, однако есть одно «но». Накадзима с грохотом бросил истории болезни на стол. Кондо вздрогнул и с трудом сдержался, чтобы не спрятаться за мою спину. «Дневники написаны из рук вон плохо», — добавил он. «Нужно четко описывать, как меняется состояние пациента. Вот это, Кацураги-сан, я прошу вас очень дотошно объяснить своему стажеру. Договорились?» «Конечно, Накадзима-сан», — кивнул я. «Не переживайте, Кондо-сан еще долго будет под моей опекой». «Вот и славно», — подытожил Накадзима. «А теперь давайте доводить сегодняшнюю ночь до ума. Я подам на всех, кто сегодня дежурил, документы в бухгалтерию. И вы, Кацураги-сан, и Савада-сан с Кондо-сан, все получат дополнительную выплату за эту ночь. А она, видят боги, была непростой и еще не закончилась». Вторая половина дежурства прошла более спокойно. Вскоре с нами связалось отделение эндокринологии. Миямото Годжо обследовали и обнаружили, что плюс ко всем болячкам у пациента развился тиреотоксикоз, который во многом и был причиной обострения всех остальных заболеваний, собственно, как я и предполагал. Вместе с Накадзимой Хидеки мы еще раз навестили тяжелого пациента и убедились в том, что его состояние стабилизировалось. Вымотанная Сакура Джун валялся в ординаторской неврологии, боясь даже лишний раз пошевелиться. У него тоже была непростая ночка. К утру, когда пришла пора собираться на прием, Кондо подошел ко мне и, низко поклонившись, произнес. «Спасибо вам, Кацураги-сан». «За что?» — не понял я. «За то, что дали мне возможность проявить себя», — ответил Кагари. «Это была вынужденная мера, Кондо-сан», — признался я. «Изначально я не планировал допускать вас к пациентам, да и Накадзима-сан был против. Но вы хорошо себя показали. Не буду врать, я даже удивлен. Назначения в большей степени были правильные. Я бы и сам прописал точно такие же препараты». «Это тоже ваша заслуга, Кацураги-сан», — сказал Кондо Кагари. «Вчера на протяжении приема вы указывали мне на самые важные моменты терапии, и все эти советы мне пригодились этой ночью». «Не перекладывайте все заслуги на меня, Кондо-сан», — улыбнулся я. «Учеба — это всегда труд двух человек, учителя и ученика. Если бы вы не запоминали всего, что я рассказываю, толку от моих наставлений бы не было. Так держать». Хотя за ночь нам не удалось даже глаз сомкнуть, на прием в поликлинику мы с Кондо Кагари пришли в приподнятом настроении. Весь день мой стажер с особым вниманием впитывал все, что я ему рассказывал. В конечном счете, двухсуточный рабочий день подошел к концу, и мы разошлись по домам. Когда я вошел в квартиру, мне показалось, будто я не был там целую вечность. Заварив крепкий чай, уселся на диван и начал анализировать все, что произошло за последние несколько дней. Честно говоря, к Кондо Кагари я уже начал привыкать. Поначалу он казался мне воплощением всего дерьма, что я пережил из-за его семьи. После я понял, что Кагари никак не связан с интригами Кондо, и тут же окрестил его обычным недоврачом. Уже не студент, но еще не врач. Однако совместная работа в отделении дала мне понять, что у парня есть все шансы стать сносным специалистом. И его судьба целиком и полностью зависит от меня. На следующей неделе должна прийти зарплата, а это значит, что полученные деньги нужно будет распределить с умом. Часть отправить Канамори Рико за аренду квартиры, часть перевести родителям. Все-таки на них до сих пор висит долг за обучение предыдущего владельца этого тела. Кстати, о родителях. Было бы неплохо поговорить с ними. Судя по всему, прежний Кацураги Тендо не часто с ними связывался. Как по мне, это явный признак плохого тона. Пусть моя душа и не имеет родства с семьей Кацураги, но теперь я с ними связан, и игнорировать это ни в коем случае нельзя. Я набрал номер Кацураги Сомы, своего отца. После 5 гудков мужчина снял трубку. «Тендо-кун!» — воскликнул он. «Что-то случилось?» «Очевидно, прежний я звонил родителям только в том случае, если ему требовалась их помощь. Видимо, поэтому Кацураги Сома не сразу понял, что я звоню ему просто так». «Добрый вечер, отец!» — ответил я. «Нет, ничего не случилось. Просто хотел поговорить с тобой, поделиться хорошими новостями». «Вот как, Тендо-кун! Ты, наверное, закончил стажировку у доктора Номура-сан. Тебя допустили к врачебной деятельности?» — с надеждой в голосе спросил отец. Приятно было осознавать, что мой ответ превзойдет все его ожидания. Я рассказал Кацураги Соми о том, что теперь работаю в клинике Ямамото Фарм. «Я так рад. Мы с твоей мамой всегда знали, что у тебя большое будущее, Тендакун», — обрадовался отец. «Это еще не все. Через неделю я вышлю деньги для погашения части кредита, отец», — перешел к делу я. «На этот раз пришлю значительно больше, чем раньше». «Брось, Тендакун», — воскликнул отец. «Мы с твоей мамой и так неплохо справляемся. У нас прибавилось несколько голов скота, дела идут в гору, сын». Отец тихо рассмеялся, но я чувствовал, что он лжет. «Кто там, Тендакун?» — послышался голос матери. «А ну, дай сюда трубку». Бойкая женщина вырвала телефон из рук Кацураги Сомы и тут же затараторила. «Тендакун, ты хорошо кушаешь? Хочешь, мы привезем тебе продуктов?» «Не стоит, мам, все хорошо», — улыбнулся я. «Деревенские продукты — это прекрасно, но вряд ли имеет смысл везти их в Токио». «В Токио?» — растерялась мама. Пока отец пытался отобрать трубку обратно, я кратко рассказал ей обо всех переменах в своей жизни. Так, за разговором с родителями, и провел вечер. Они оказались очень простыми людьми, обыкновенными фермерами из глубинки префектуры Осака. Закончив знакомство со своими собственными родителями, я поужинал и лег спать. А наступивший четверг сразу же начался с новостей. Как только я вошел в клинику, Огава Хана тут же поймала меня около регистратуры и сообщила. «Кацураги-сан, Эйтиро-сан собирает всех на планерке. Я сообщу пациентам, что вы задержитесь». «Опять планерка?» — удивился я. «Да сколько ж можно собираться? А тема собрания неизвестна». «Точно не знаю», — ответила Огава. «Но говорят, что Ватанабе Кайто вернулся». «Ватанабе Кайто?» — не понял я. «А это еще кто такой?» «Это терапевт 9-го ранга». Но у него еще много других обязанностей, в том числе шефство над другими терапевтами и их обучение, — вздохнула Огава. — Поспешите, терапевты уже собираются в конференц-зале. Кондо-сан ждет вас там. — Кондо Кагари пришел на работу раньше меня? — Удивительно. Он хотя бы попытался выспаться после суток. Я поднялся в конференц-зал. К тому моменту почти все терапевты уже были там. Я присел на свободное место рядом с Кондо Кагари. Через пару минут появился Эйтиро Кагами, но заведующий пришел не один. Его сопровождала заместитель главного врача Уёхара Йосико и неизвестный мне мужчина. Незнакомый врач был ростом мне по грудь. Рядом с Кондо Кагари он бы смотрелся как ребенок. В целом, вид у него был весьма чудаковатый. Наверное, образ портили длинные черные волосы и густые усы. Запоминающаяся личность, ничего не скажешь. «Вот черт!» — прошептал Кондо Кагари, но тут же заткнулся. Кондо выглядел не на шутку встревоженным. «Интересно, что это вдруг выбило его из колеи? Похоже, он уже знаком с вошедшим мужчиной». «Доброе утро, коллеги!» — поприветствовал врачей Эйтиро Кагами. «Начнем. Как видите, из длительного отпуска вернулся Ватанабе-сан. И его возвращение очень кстати, ведь проверку перенесли на начало следующей недели. Он поможет всем остальным терапевтам подготовиться». Эйтиро указал на усатого мужчину. «Значит, это о нем говорила Огава?» «Для новых терапевтов, кто еще не знаком с Ватанабе-сан, объясню», — продолжил Эйтиро, взглянув на нас с Кондо Кагари. «Ватанабе Кайто — терапевт 9-го ранга, но главная функция, которую он выполняет в нашей клинике, — это шефство над другими терапевтами. В нашей организации есть уникальная должность — заведующий по образовательной части. Именно ее и занимает Ватанабе-сан. Как вы понимаете, представители нашей профессии должны учиться всю жизнь. Поэтому мы и доверили эту работу Ватанабе-сан. Он долгое время преподавал в Токийском медицинском университете и университете Осаки, и до сих пор читает там лекции. У нас в клинике он также читает лекции для специалистов и проводит зачеты по пройденным темам. Результаты он докладывает мне, а иногда лично главному врачу». «Доброе утро, коллеги!» — поклонился Ватанабе Кайто, как-то не по-доброму улыбнувшись. «Рад вас снова видеть!» «А теперь перейдем к основной теме нашей планерки», — продолжил Эйтиро. «Проверка больничных листов от страховой компании пройдет во вторник и среду на следующей неделе. Уёхара-сан, вам слово». «Значит так, доктора», — начала Уёхара. «Поскольку за всю экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности отвечаю я, то и задавать вопросы будут мне, разумеется. Однако это не значит, что я буду отдуваться за всю поликлинику. С узкими специалистами я еще поговорю позже, но основная масса больничных листов идет от терапевтов. Поэтому я прошу вас хорошо подготовиться к следующей неделе. Все открытые больничные должны быть четко обоснованы, и амбулаторным картам этих пациентов должны сопутствовать все необходимые анализы. До конца этой недели вам нужно пробежаться по всем открытым вами в этом году больничным. Убедитесь, что документация доведена до идеала, чтоб все блестело, это понятно? Терапевты дружно кивнули. Эта проверка меня не сильно беспокоила. Я проработал здесь всего 3 недели, а мой стажер и того меньше. От нас больничных будет очень мало. «Кацураги-сан, Кондо-сан», — протянула Оюхара в своей привычной манере. «Не думайте, что проверка вас не коснется», — мысли читает. Мы с Савадой Дэйчи переглянулись и поняли друг друга с полувзгляда. «Йокай». «Вы двое будете мне помогать проверять больничные листы тех терапевтов, которые будут на период проверки в отпуске. Вас, Кацураги-сан, также попрошу пройтись по картам пациентов, которые открыли узкие специалисты. Не по всем, разумеется, только по больничным, которые были открыты врачами, которые уже уволились или ушли в отпуск». «Без проблем, Ёхара-сан», — кивнул я. «Разберемся?» «Славно», — кивнула женщина, улыбнувшись одним уголком рта. «Если в процессе проверки будут всплывать больничные, до которых вы по какой-то причине не добрались на этой неделе, будете исправлять в процессе». «Спасибо, Ёхара-сан», — кивнул Эйтиру Кагами. «Думаю, с этой проверкой вопросов у наших специалистов больше не будет. Тогда перейдем ко второй. Больничная страховая компания будет проверять лично у нас в клинике, но кроме этого они уже готовят запрос на 300 карт. Они будут выбраны в произвольном порядке. До конца следующей недели карты нужно будет отправить в страховую компанию, и эту проверку, как и всегда, будет курировать Ватанабе-сан». «И на этот раз советую привести все осмотры в порядок», — добавил Ватанабе. «Думаю, все помнят, чем закончилась прошлая проверка. Ни одна карта не пройдет мимо меня. Я лично проверю, чтобы каждая бумажка соответствовала стандартам». Ох, и неприятный же этот тип Ватанабе Кайто. Интонация у него такая, будто он всех присутствующих здесь считает умственно отсталыми. Лекции, зачеты прямо в клинике — удивительная система. Нет, в целом это очень полезно, но не будет ли это отвлекать от прямых рабочих обязанностей? «В понедельник придет список запрошенных карт», — продолжил Ватанабе. «И уже со вторника я хочу получать от каждого терапевта по 5-10 подготовленных к проверке медицинских документов. Вы ведь понимаете, что я много раз буду возвращать их на доработку, так что прошу, коллеги, не тяните с этим». Руководители озвучили еще некоторые детали будущей проверки, после чего нам позволили разойтись по своим рабочим местам. На выходе из конференц-зала Савада Дэйчи, громко зевнув, произнес: «Ох, и не повезло же вам устроиться именно летом, Кацураги-сан. Эти проверки всю душу из врачей высасывают, не говоря уже о Ватанабе-сан. Его зачеты мне иногда в страшных снах приходят». «Ватанабе Кайто действительно такой жесткий тип?» — шепотом спросил я. Заметил, что вся клиника напряглась, стоило ему только вернуться. «Ох, Кацураги-сан, скоро поймете», — вздохнул Савада. «Он хочет, чтобы все было идеально, и наши знания, и документация, чтобы все было строго по стандартам, а стандарты, как вы сами понимаете, иногда бывают абсурдными». Я уже сходу понял, до чего может докопаться Ватанабе. Первое время я почти не направлял пациентов на инструментальные исследования, поскольку полагался исключительно на анализ. Чувствую, с этими картами у меня будет много проблем. «О, нет!» — выпучил глаза Савада. «Ватанабе идет сюда. Все, Кацураги-сан, я побежал». Савада скрылся за поворотом со скоростью гепарда. От его медлительности не осталось и следа. Кондо Кагари поступил иначе. Он замер рядом со мной и боялся пошевелиться, будто кролик перед удавом. Ватанабе Кайто подошел к нам вплотную и взглянул сначала на меня, затем на Кондо снизу вверх. Смотреть по-другому ему не позволял рост. Ватанабе нахмурился и напряженно пошевелил верхней губой, из-за чего казалось, будто его усы двигаются самостоятельно. «А я вас помню, господа!» — улыбнулся Ватанабе. Плохих студентов я запоминаю на всю жизнь, поскольку опасаюсь, что встречусь с ними на работе». Теперь понятно, почему Кондо так испугался. От встречи с ним в Токийском университете. Но меня-то он откуда знает? Стоп. Неужели Ватанабе преподавал предыдущему Кацураге? Ватанабе Кайто скрестил руки на груди и усмехнулся. «Ну, что будем с вами делать, двоечники?»